Глаза ее наполнились слезами, а в следующий миг слезы хлынули по щекам. Ну а после ужина я постараюсь тебе объяснить, какую боль ты мне только что причинил. Глава 16. Океан был где-то рядом. Я чувствовал его запах. Но грудь моя сжималась от боли и тоски. Все кончилось. Корлис все перечеркнула. Любое движение причиняло мне боль. Мышцы ныли так, будто кто-то их обработал молотком и стамеской. Глаза распухли и слиплись. В чем дело? Что со мной произошло? Придя в себя, я понял, что меня и впрямь кто-то побил, и побил основательно. Я лежал на нарах. Где я нахожусь? Я зажмурился, и мне вновь показалось, что я на корабле, и нары подо мной раскачиваются. Не смей так говорить со мной. Не позволю. Убирайся отсюда. Бери у меня что хочешь, и мы будем в расчете. Видеть тебя не могу. Что-то вроде этого она говорила мне в баре. Или нет? Там она сидела свеженькая, чистенькая, невозмутимая, в своем белом платье, и уговаривала меня съесть что-нибудь. А мне ничего не лезло в глотку, и я пытался утешиться, поставив перед собой бутылку Бакарди. Постепенно память ко мне возвращалась. Мы оба так нервничали, словно с минуты на минуту ожидали возвращения Грина и Купера. Корлис поинтересовалась, должна ли она возвратить мне кольца. Я ответил, чтобы она не говорила глупостей. Внешне все выглядело благопристойно. Мы чинно беседовали, но кто знает, что творилось в моей душе. Впрочем, мы оставались друг для друга теми же Корлис и Шведом. А что произошло потом? Я присел на нарах и осторожно приоткрыл глаза. Первое, что я увидел, был санузел, умывальник и унитаз. А сам я находился в узкой камере, три стены которой были обшиты толстой сталью. Четвертая стена представляла собой сплошную железную решетку. Там, за решеткой, в соседней камере, я увидел весьма симпатичного негра, который с интересом наблюдал за мной. «Ну что, воскрес?» — спросил он. «Ты так тихо лежал, что я уж подумал, помер». Я поднялся и обнаружил свою морскую фуражку на верхних нарах. «Где я нахожусь?» — спросил я. Мой вопрос его позабавил. «В кутузке, моряк! В тюрьме Сан-Матео-Каунти!» Я задумался и стал переваривать эту информацию. Район Сан-Матео находился в 90 милях к северу от пурпурного попугая, а последнее, что я помнил, это бар, где мы с Корлис сидели в уютной нише. «Покурить не найдется?» — спросил я у своего соседа. «Я бы сам с удовольствием закурил», — ответил тот. Я ухватился обеими руками за решетку. «Слушай, друг», — спросил я, — «похож я на сумасшедшего». Он долго думал, прежде чем ответить на мой вопрос. «Вроде нет», — сказал он. «Хотя тебя так избили, что ты вообще утратил человеческий облик. И как ты выглядишь по-настоящему, трудно сказать. Тем не менее, я бы не сказал, что у тебя винтиков в голове не хватает. Ты мне кажешься вполне нормальным». «Надо же, какой умный негр!» «А ты был здесь, когда меня притащили в камеру?» — продолжал я допытываться. «Не знаешь, случайно, в чем меня обвиняют?» Он покачал головой. «Этого я не знаю. Но у тебя должна быть расписка о приеме вещей, на которой обычно указывается статья обвинения. Ай да умница!» Я порылся в карманах и отыскал расписку следующего содержания. «Министерство общественной безопасности. Полицейское управление Сан-Матео-Каунти, штат Калифорния. Дата — 20 июня 1951 года. Время — 1 час 10 минут. Камера номер 7. Имя — Нельсон Свен. Адрес — 1001 Океан Дрейв, Palm Grove, Калифорния, на 101 шоссе. Возраст – 33 года. Происхождение – скандинавского. Профессия – моряк. Рост – 6 футов 6 дюймов. Вес – 254 фунта. Фигура коренастая. Цвет волос соломенный. Цвет глаз синий. За что задержан? F.S. 502 R.S. 148. Где задержан? Топанга каньон. Кем задержан? Томасом и Мортоном. Кем обыскан? Томасом. Я спросил негра-соседа, не знает ли он, что может означать F.S. 502 и R.S. 148. «Ничем не могу помочь, моряк», — ответил негр. В тот же момент из соседней камеры раздался хриплый заспанный голос. «ФС-502 означает ведение машины в пьяном виде, а РС-148 означает сопротивление властям при аресте. Ты орал так, что разбудил меня часа в два ночи. Между прочим, ты и здесь оказывал им сопротивление, а это особая статья. Теперь уже 5 часов». «Может быть, ты, наконец, заткнешь свою проклятую глотку и дашь людям поспать, ага?» Я бросил расписку на нары и умылся холодной водой под краном. Ссадины и синяки сразу заныли, но зато я почувствовал себя гораздо бодрее. После этого я снова взял в руки расписку и стал читать дальше. «Изъято при задержании. 1 поезд, 2 пачки сигарет. 1 бутылка рома Бакарди, 1 часы, лорд Элджин, 1 кольцо с бриллиантом, дамское кольцо, приблизительно 2 карата, 1 бумажник с документами моряка торгового флота, деньги, бумажные 11 925 долларов, мелочь 4 доллара 21 цент, общая сумма 11 929 долларов, 21 цент. Машина Кадиллак, цвет зеленый, марка Кабрио. Настоящее местонахождение машины – полицейский гараж. Номерной знак 88-24-Н. Я аккуратно сложил расписку, спрятал ее в карман и еще раз ополоснул лицо холодной водой. Интересно, каким образом кольцо Корлис очутилось у меня? И как я сам попал в ее машину? И какая нелегкая меня занесла в Сан-Матео? Ведь и я же был рядом с Корлис. Мы ждали, когда появится Грин, чтобы начать свой допрос.